Гуру. В хорошем хозяйстве рационально используется все, даже отбросы. Также и мельник собирает воду отовсюду, чтобы направить ее на рабочее колесо. Также и учитель все обращает на пользу, даже вредительство темных. Таким образом, достигается ступень, когда нет явлений противных, и когда все начинает служить вам. И хорошо, когда на деле и в жизни понимается польза отягощения духа обстоятельствами. Так можно прийти к пониманию пользы страданий. Тело страдает и мучается, и протестует, и не хочет примириться с болью, а дух извлекает из этого урока нечто ценное, пользу от этого он поймет, только освободившись от тела. Недаром существует предание, что из человеческих страданий рождаются драгоценные камни. Встречать волны жизни без жалоб и недовольства указывает на высокую ступень развития духа.